Глава 24. К Исаеву мы попали не сразу. Пробирались к нему какими-то окольными путями, объезжая блокпосты и пережидая облавы по разным районам. После теракта грешников в ресторане «Яр». А ничем иным это здесь не называли. Город перешел на полувоенное положение. А сейчас вообще стал похож на взбудораженного, перепуганного ежика на стимуляторах. Почему ежика? Да просто потому, что куда ни глянь, везде наткнешься на что-то острое. Штыки у стражников, колючая проволока на заборах, дорожные шипы на перекрестках. Но мы прошли. Большой колонной одинаковых грузовиков, то рассыпаясь поодиночке, то собираясь в кучу перед досмотрами. Как правило, энтузиазма стражников хватало только на первые две машины. И, может, на последнюю в колонне. А дальше по-разному. Либо лень брала верх, либо взятка. Мол, нам очень некогда. Либо авторитет и харизма водителя из первой машины. Таким же образом мы выехали и за пределы города, а километров через 10 оказались в одном из имений семьи Исаева. Не самым крупным. Так, скорее дача с банькой для кутежа и передышки от городской суеты. Исаев в окружении капельниц и двух молоденьких медсестер, блондинки и рыженькой, лежал на большой кровати. Голова перебинтована, рука в гипсе, под глазами синяки, сами глаза красные из-за лопнувших капилляров. И весь граф был какой-то бледно-серый. «А девчонки-то барские ничего!» — хмыкнул Ларс. «Я бы так тоже поболел бы!» «Сплюнь, дурень старый!» — ответила Харми. «У него вся энергетика порвана. Я вообще не пойму, как он выжил-то?» Я тихонько кашлянул, привлекая к себе внимание. И пока одна из медсестер шла ко мне, окинул Исаева взглядом через ауру. Такого я еще не видел. Рваные потоки видел. Пятна и червоточины тоже попадались. Но чтобы человек выглядел одним сплошным опухшим синяком и переливался от желтого до фиолетового цвета, такое было впервые. Мешок раздавленной картошки в луже бензина и то лучше выглядит. Прекрасно выглядишь. Особенно лиловый тебе к лицу. Хорошо подходит к родовым цветам. Грустно улыбнулся я. Наградой мне стал слабый блеск узнавания, промелькнувший в глазах Исаева. «Не торопись меня хоронить», – прохрипел Исаев и закашлялся. Он поморщился, пытаясь приподняться на подушках. «Я лучше себя чувствую, чем выгляжу. А вот тебя я поздравляю». «С чем это?» «Ты самый разыскиваемый преступник в империи». То ли засмеялся, то ли закашлялся Исаев. «Сомнительная ачивка», — хмыкнул я. Но заинтересованные взглядами сестер, конечно, были приятны. «Что?» «Забей. Это у нас так в Томской губернии говорят, когда алыча плодоносят сверх меры». — ответил я и махнул рукой. — Ну, ты же в курсе, что меня подставили, и все было не так? — В курсе. Исаев выпил какую-то микстуру, которую приготовила медсестра. На секунду закрыл глаза, а по лицу у него пробежала волна блаженства. Когда он снова открыл глаза, то говорить он мог уже намного лучше. — У меня человек там был. За тобой приглядывал, чтобы ты мне больше не вешал лапшу на уши про свою непричастность к сгоревшим ювелирам. Исаев пристально посмотрел на меня, но я лишь скорчил обиженное лицо, мол, опять ваши беспочвенные подозрения. Пас он тебя снаружи. Так что, что именно ты нашел внутри, я не знаю. Только догадываюсь. А вот как тела выносили и крестьянку в дом загнали, это видел. И того, кто этим всем руководил. Примечательная личность? Да. Исаев кивнул рыженькой. И та принесла тонкую папку со смазанной черно-белой фотографией и двумя желтыми листочками. «Зовут Сайлос. Он у них стратег. Ознакомься. И расскажи уже, что ты там нашел?» Фотография не на паспорт. Что-то типа репортажной съемки. Невезучий фотограф, судя по пятнам, которые помешали проявить кадр полностью, умудрился-таки заснять грешника в тот момент, когда он врывался в помещение. Явно там где-то шел бой. В дверном проеме за спиной Сайлоса виднелось облако огня. В руках кривая сабля с наколотой на нее головой какого-то бедолаги. Плюс прямо в кадр летели щепки и толстая свинцовая пуля, пробившая стену. В общем, кадр на миллион. Такой бы точно в моем прошлом мире выиграл бы премию «Репортаж года». Ракурс, конечно, неудачный, но разглядеть детали можно было. И пусть Сайлос выглядел как типичный грешник, морщинистое лицо, язвы, проблемы с зубами и дырявый нос сифилитика. Но и уникальные черты присутствовали. Пустая глазница, которую пересекал длинный рваный шрам. Правая часть лица была рассечена от брови до подбородка. На листах бумаги информации было совсем мало. Полупустая анкета с заголовком «Особо опасен». и с незаполненными пунктами о возрасте, месте рождения и прописке. Заполнены были графы «Предполагаемый статус», «Глава элитного отряда» и «Родственные связи», «Есть младший брат». Был еще перечень происшествий, где он был замечен. Как минимум трижды он попадал в поле зрения службы Исаева. Погром в Кирове, резня в Туле и убийство семьи некоего графа Трубичевского, где только один уцелевший крестьянский мальчик в полубреду твердил про одноглазого дьявола, который руководил истреблением и которого называли Сайлос. Не томи уже. И так понятно, что не рядовой экземпляр в городе орудует, а самые шишки приперлись. Лучшие, млядь, кадры. С одним таким я как раз и встретился, сказал Исаев, улыбаясь. Надо, кстати, страничку обновить. Пора вычеркнуть, что у него брат есть. Рассказывай давай. Я и рассказал. Про блуждающий чумной разрыв, про места силы под городом, про варианты, где он может быть и сколько ему осталось до полного созревания. И про Артемьева рассказал, и про его чокнутую сестру, про ту границу, которую они давно перешагнули, про силу, про скверну, про то, что они уже не были людьми. Исаев слушал внимательно, кивал и переспрашивал. Особенно его интересовало все, что касалось чумного разрыва. Он знал, что это такое, и понимал возможные последствия. Если он откроется, то мы потеряем не только столицу, а и всю московскую губернию. «Надо брать Львова», — хрипло сказал я. От долгого разговора даже в горле пересохло. «Прать завяз по самое не балуйся. Начнем со Львова, а дальше уже выйдем на остальных и переловим всех залетных грешников». «Так-то оно так», — Исаев задумался. Но у нас опять твое слово против его. И даже с учетом твоей, как ты говоришь, алычивки, он-то поизвестней будет. И сильно влиятельный. Тьфу, да что там говорить? У меня отец родной не поверит, что один из самых богатых и влиятельных родов такое замышляет. А император? Он поверит, но сделать просто так ничего не сможет. Вздохнул Исаев. Тут не сказка, чтобы по императорскому велению и хотению отрубить предателю голову. Половина аристократии воспримет это как царский произвол, а вторая половина может втайне и порадуется, но открыто выступит за Львова. Ему полгорода либо должны, либо обязаны. А если учесть, что враг общества у нас теперь ты, то Львов очень легко свалит все на тебя и в глазах общественности станешь жертвой. И про прать не забывай. Это практически вторая армия. И что делать-то? Может, просто его завалим? Хотелось бы, но сомнительно. Исаев явно устал от прошлой длинной речи и затих на несколько минут. Даже если собрать всех охотников, кому можно доверять, плюс гвардия, плюс инквизиторы, то мы его замок год штурмовать будем. И не факт, что возьмем. А он за это время активирует разрыв. «Давай его закроем», — я пожал плечами. «Закрывалка-то уже нормально отросла». «Смешно». Не улыбнулся, а скривился Исаев. «Но шанс есть. Львов расслаблен сейчас. Бояться ему нечего. Тебя упустили, но ты уже ничего изменить не сможешь. Твоя фотокарточка во всех газетах и во всех полицейских управлениях с пометкой «Не вступать в переговоры». После смерти Артемьева он возглавит операцию по зачистке города. Я смогу убедить императора, чтобы он назначил именно его». «Да, так он никого и не зачистит. Может, шестерок только каких сдаст, для вида». «И это тоже отлично». Исаев все-таки улыбнулся. «Ты точно знаешь, где сейчас портал? Закрыть его нужно с первой попытки. Вторую Львов нам не даст». «Буду думать, четыре варианта есть», — ответил я и мысленно вывел перед глазами карту с местами силы. «Львов нам сам поможет. Мы поймем, в какие места он отряды не отправляет. Или наоборот. Отправляет только Прайд. Что тебе еще нужно, чтобы выяснить наверняка?» «Полицейские сводки и газетные заметки за пару-тройку месяцев. Архитектурные планы за пару-тройку сотен лет. Что еще?» «Я задумался, что может помочь мне выйти на след скверны. Отчеты ордена по крысам и прочей твари, которая лезла из канализации. Тоже за месяц, максимум два. И список недвижимости Львова в городе, если есть такие данные». «Принял, поищем». Исаев покосился на рыженькую медсестру, записывает ли она, но та лишь кивнула, мол, все понятно. «Что еще нужно? Проси все, кроме людей. Этого не дам. У меня полотряда поломано после рейда. И не факт, что доверять всем могу. Сами справимся». «Че б заря, так сказать, в деле?» — Усмехнулся я и кивнул в сторону соседней комнаты, где меня ждали мои подельники, которые тоже уже, наверное, в розыске. Место нужно, где перекантоваться. Или мы тут останемся? Ща, разбежался. Исаев обвел взглядом своих медсестер, хмыкнул, даже ручки на груди сложил и голосом послушного отличника продолжил. Мне покой нужен. Но место вам мы найдем и всем обеспечим. Вы, главное, не суйтесь никуда раньше времени. На этом аудиенция закончилась. Чем он там собирался заниматься с медсестрами, осталось тайной. Но стеклянный шприц с толстой иглой, который ему принесли перед моим уходом, отбил желание остаться. Даже неугомонному Ларсу. Нам выдали новую моторку, очередную фуру маловаренного завода. Только на этот раз с огромным бидоном. Этакая бетономешалка, только поставленная на попа. Сверху булькало жидкое мыло. А внутри сделали дополнительную перегородку с пустым пространством, где спокойно поместились мы с Гидеоном и Банши. Если в люк не тыкать палкой, то и не заподозрить, что здесь тайная кабина. За руль сел человек Исаева. Молодой неприметный парень по прозвищу Морок, который должен был стать нашим единственным контактом со внешним миром и привезти нам еду и необходимые материалы. Привезли нас обратно в город, куда-то на западную окраину, и высадили в закрытом дворе небольшого заколоченного домика. Полтора этажа, облезлая краска на резных фасадах, ржавый гнутый петух на крыше. Не то чтобы хлам, но лет пять здесь точно никто не жил. Колодец, пустая конура и высокий сарай, в котором уже стояла наша буханка. А в доме нас встретили Стеча с Захаром. Железяка попробовал было начать ворчать, но я все равно был рад его видеть. Причем на своих двоих. Технически на своей одной, но главное, что не в коляске. Он еще больше похудел, стал совсем каким-то жилистым, но выглядел крепким и здоровым. Хромал не больше обычного, лишь изредка поглаживая поясницу. И даже не пикнул, когда я сгробастал его в объятиях. Зато ворчать перестал. Соскучился я по деду. По Гидеону тоже, но дорога в замкнутой канистре далась тяжело. Некуда было скрыться от троекратного выноса мозга, нотаций и показных разочарований. Чоп-заря снова был в полном составе, пусть и при столь неприятных обстоятельствах. Морок свалил в город, собирать нужную нам информацию, а мы стали обживаться. Я по новой пересказал все, что произошло. В ответ они рассказали, как их собрал Исаев и как они вместе строили планы моего освобождения. Гидеон с Захаром опять завелись, ругаясь на меня. Мол, только приехали и с порога вляпались. Но довольно быстро обсуждение ушло в конструктив. В буханке нашлась карта города, которую мы тут же прикрепили на стену, и я отметил четыре возможных цели. В центре комнаты поставили стол, чтобы совещаться вокруг него. Прямо как в кино, когда преступники планируют ограбление. Плюс освободили место для макулатуры, которую потом привез Морок. На маленькой кухоньке организовали готовку еды, а в коридоре устроили небольшой арсенал на случай быстрого прорыва. Каждый чоповец теперь обзавелся винтовкой Бертье. Спасибо грешникам. Так что скоро можно будет и униформу разработать. Глядишь, станем на нормальный отряд похожи, а не на банду авантюристов. Подготовились, разобрали роли, собрались и я уснул. Мозг отказался брать последние крохи сил, перенаправив все на переваривание простого, но сытного обеда. Скорее всего, я бы проспал еще дольше, но об меня споткнулся Стеча, разгружая кипу старых газет, привезенных помощником Исаева. Чашечка обжигающего кофе, тающие во рту пирожки с вишней, и я был готов помогать. Наш штаб все больше стал напоминать комнату стратегического планирования. На стене вокруг карты добавились чертежи и дубли карты отдельных районов каких-то прошлых редакций. Одна была настолько ветхая, что даже дышать на нее было страшно. А дышать было нужно, чтобы почти вплотную рассмотреть старые и несуществующие сейчас здания. Гидеон изучал орденские отчеты и примерно каждые 5 минут что-то притаскивал к стене и крепил в той или иной зоне. Банши заявила, что с бумажками возиться не собирается, и ушла в соседнюю комнату мастерить взрывчатку. Оказалось, что у нее был отдельный список покупок для Морока. Захар тоже не участвовал. Он караулил на улице на случай непредвиденных гостей. Я же встал перед картой. Попытался послушать интуицию и внутренний голос, но единственным ответом было «учи матчасть», то есть тоже изучай материалы. Для начала я абстрагировался от внешнего мира. Отключил звук, чихание Стечи, матюки Гидеона, лязг металла от Банши, лай собаки на улице, стук дождя по крыше. выключил все, сосредоточившись на карте и окружающих ее материалах. И дальше глаза забегали с одной точки на другую, выхватывая факты, записанные на бумажках. Выброс силы. 23 марта несколько человек почувствовали себя дурно в конюшенном переулке. Бешеная дворняга напала на полицейского. Суицид на Петровке, суицид в парке, хотя нет, здесь, скорее всего, несчастная любовь. Еще одно бешенство. Но здесь, возможно, дурачок какой-то обезьянку из Африки привез, непривитую. Убийство. Ага, еще одно. Двойное убийство, пожар, 7 трупов, снова суицид. А перед этим убийство. Поножовщина, но детская какая-то. Даже трупа нет. Или его не нашли, потому что есть еще заметка про голодных крыс в сточной яме. А здесь утопленник. А тут пьяный дебош. Здесь отравление, здесь похищение. Я отсортировал несколько десятков дел, которые происходили в определенных местах. В принципе, каждая точка на карте уже обросла бумажными клочками. Даже швейные иголки не пробивали такой толстый слой, чтобы что-то новое прикрепить. Черт, и это мы всего одну неделю просмотрели. И это только то, что в сводки попало. И не страшно им на улицу-то выходить. Итого у нас 4 точки. Катакомбы под шоколадной фабрикой, та странная стена, от которой перла скверной, и где так быстро все подчистили грешники. Вглубь там я не копал, но источник силы там точно какой-то был. С другой стороны, это место скомпрометировано. Дом Пруткиных на Смоленке. Чья расческа мне не понравилась при покупке вещдоков. Как тогда коп-барыга сказал? 3-е самоубийство за месяц. И по новым сводкам на Смоленке постоянно жесть какая-то творится. В том-то и дело, что постоянно. Я задержал дыхание и приблизился к самой старой карте, что удалось добыть Мороку. Крестики-нолики, блин, какие-то. Кладбище там было, подсказал Ларс. Это крестики. А вон там правее нолик. Так-то виселица. Там одно время церковь еретикам галстуки вязала. Ладно, причина хреновая. Но допустим, что весомая. 3-я точка. Сиротский дом на Каланчевской. Принадлежит семье Львова. Благотворитель хренов, небось от налогов уходит. Хотя по сводкам тут и драки, и грабежи, и жмуров куча с фобосами, особенно по весне, когда снег сходит. Злая атмосфера. Но как-то все естественно выглядит. Хотя фиг поймешь, что раньше появилось. Скверна, которую злоба распаляет, или злоба, которая скверну привлекает. Квест почище задачки про курицу с яйцом. Там база у Демьяна, заметил Ленька. Он там пацанов натаскивает, тренирует на прохожих. Давно их разогнать хотят, но он стражи башляет, чтобы особо не лезли. Место гиблое, но купеческие ряды близко. Все знают, что ходить там нельзя, а все равно пьяные купчики норовят до бань дорогу срезать. Ладно, допустим, и тут пустышка. Тогда остается переулок Морозовский, где, судя по газетной вырезке, не так давно открыли, цитирую, первый и единственный в своем роде художественный электрический театр. Кто именно открыл, непонятно. Но Львов – один из акционеров. И есть еще десяток полицейских сводок, как ошарашенные увиденным, люди теряли носовой контроль и бросались на соседей. Но это тоже понятно. Вроде прибытие поезда братьев Люмьер первые зрители тоже расстреливали, перепуганные надвигающимся поездом. А в этом мире такое можно и за фобосов принять. Хотя фобосы тоже были. По сводкам из Ордена, только за последние 2 недели было 4 вызова. А если еще вот так посмотреть на карту, то и река рядом, а оттуда по течению до места, где плотину упырями забило, всего-то ничего. А если посмотреть на старую версию карты, то здесь просто пустырь. А место ведь проходное, доходное, но строить ничего не захотели. Что-то знали или чувствовали? Надо бы проверить. Да и в кино я давно не был.